بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий этап на пути Яка Набуду и Яка Настаин Аззухд. Аззухд – воздержанность. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране об этом много. Воздержанность, имеется в виду воздержанность в отношении этого мира, и его услад, и его прекрас. Говорит Аллах Субхана ва Тааля, «Ма индакум янфад, ва ма индаллахи бааак». То, что у вас, то иссякнет, а то, что у Аллаха, остается. Сура Нахл. И говорит Аллах Субхана ва Тааля в Суре Аль-Хадид, يَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. И знаете, что мирская жизнь – это игра и забава, и украшение, и похвальба между вами, и стремление приобрести побольше денег и детей. И она подобна дождю, который вывел растения. То есть он выпал, и выросли растения. И он нравится сеятелям. То есть эти растения, которые из-за дождя выросли, нравятся сеятелям. «Сумма ягиджу фатараху мусфарра, сумма якуну хутама, ва филяхирати азабун шадидун, ва магфирату мин Аллахи ва ридван, ва ман хаяту дунья илля матаул гурур». А потом эти растения высыхают, и ты видишь, как они становятся желтыми. Потом они становятся соломой, сором. А в ахира, в вечной жизни, есть мучительное наказание, сильное наказание. И есть прощение от Аллаха, и довольство, и жизнь ближайшая, то есть земная жизнь, не что иное, как временное пользование, обманчивое временное пользование. Сура Юнус говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Иннама масалу л-хаяти д-дунья кама ин анзальнаху минас-сама фахталата бихи набату л-ард». Поистине ближайшая жизнь, сравнить ее можно с водой, которую мы низвели с неба и смешали с нею растения земли. И говорит Аллах Субхана ва Тааля, сура Аль-Кахф: «Возриб леху масара л-хаяти д-дунья, кама и назалла минас-сама, фахталата би набату л-ард, фасба хашиман тазруху р-риях». И приведи им в качестве описания мирской жизни такой пример. Земная жизнь подобна воде, которую низвели мы с неба и смешали с нею растения земли, а потом превратились они в сор, который развеивают ветры. Аллах, сказано, «Кан Аллах ракули шейн муктадира». Аллах, Он всемогущий. «Аль-малю валь-бану назинату л-хаяти д-дунья». Имущество и дети – это украшение этой ближайшей жизни. «Валь-бакияту салихату хайрун инда раббика саваба ва хайрун амала». А праведные, остающиеся деяния, они лучше твоего Господа по награде и лучше по надежде. Говорит в суре Ан-Ниса Аллах Субхана ва Тааля: «Куль матау ад-дунья калил, валь ахирату хайрун лиман иттака». Пользование этим миром, оно недолгое, то мало, а то, что в ахира, то это лучше для тех, кто боится. И говорит в суре Аль-Аля: «Баль тусируна аль-хаят ад-дунья, валь ахирату хайрун ва абка». Но вы отдаете предпочтение мирской жизни, а вечная жизнь, она лучше и длительней. И говорит Аллах Субхана ва Тааля в суре Таха: «Валя тамуддэнна айнейка ираматтэна би азваджа минхум зарат аль-хаяти д-дунья». И не устремляй свой взор по направлению к тому, чем мы наделили некоторые категории из них, то есть людей. Зарат аль-хаяти д-дунья – это все цветы этой мирской жизни. То есть как цветы? Они красивые, но вянут быстро. «Линафтинахум фи» – мы дали им это, чтобы испытать их. «Варизку раббика хайрум ва абка». А надел твоего Господа, то, чем наделяет твой Господь, риск, он лучше и он долговечнее. Говорит сура Аль-Кахф, Аллах Субхану Та'аля, «Инна джа'альна ма'аля ль-ардзи зинатан лаха». Мы сделали то, что есть на земле, украшением для нее. «Линаблюваху майюхум ахсану амаля». Чтобы испытать, кто из них будет лучше по деяниям. «Ва инна раджа'илуна ма'алейха саидан джуруза». И мы сделаем то, что есть на ней, то есть на земле, безжизненным песком. Говорит Аллах Субхану Та'аля в суре Зухруф, «Ва лаула якуна насу умматан вахида». لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ. Если бы люди были бы одной уммой, одной общиной, то мы бы сделали для тех, которые не веруют в милостивого Аллаха, сделали бы дома их с крышами из серебра. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَزْهَرُونَ. И сделали бы такие лестницы, на которых они будут подниматься. «Валибуютиим абваба васурура». Сделали бы мы тогда двери для этих домов, и сделали бы ложа, на которых они будут покоиться, и сделали бы зухров, то есть украшения. Хорошо, но все это не что иное, как метауль хаяти дунья, то есть временное пользование этой жизни. «Валь ахирату инда раббика лиль муттакин», а вечная жизнь у твоего Господа, она для богобоязненных. Таким образом, Коран, он полон таких назиданий, призывающих к воздержанию в этом мире, к зухду, в которых сообщается о том, что такое мирская жизнь, ее цена, что она недолговечна, что она низка по сравнению с ахира, что она пресечется, что она быстро уходит, что она тленна, что она бренна. И наоборот, Аллах Субхану Та'аля побуждает к ахира. Сообщает о достоинствах вечной жизни, о продолжительности вечной жизни, об ее вечности. Если Аллах Субхану Та'аля хочет для раба блага, то тогда он помещает в сердце человека способность видеть суть мирской жизни и вечной жизни. То есть, как свидетель в сердце у человека появляется, который помогает видеть воочию, что такое ахира, что такое дунья. Понимать, что есть это, а что есть то. И отдать предпочтение тому, что лучше. Что такое зухд? Много определений понятию зухд. Воздержанность. Каждый указывает, давая определение зухда, на какой-то свой опыт, на свои ощущения, рассказывая о своем состоянии, то, что он видел, то, что он понял. Но то, что сказано на основании знания, это шире, чем то, что сказано на основании ощущений, говорит Нуль-Каим, и это ближе к тому, чтобы быть доводом, чтобы быть аргументом. И говорит он, я слышал, как шейх Ислам Нутеймия, да почтит Аллах его душу, говорил о зухд. Зухд – это оставление того, что не принесет пользы в ахира. То есть оставление человеком в этом мире того, что не принесет ему пользы, не приносит ему пользы для ахира. А аль-вара – набожность – это что? Это оставление того вреда, чего для его вечной жизни боится человек. Оставление того вреда, чего он опасается для его вечной жизни. И вот это определение того, что такое зухд, это из лучших определений, сказанных по поводу зухда и по поводу львара, то есть воздержанности и набожности. Суфьян ас-Саури, рахимахуллаху та'аля, он говорил, «Аз-зухду фид-дунья касруль амаль». Воздержанность в этом мире – это отсутствие далеких надежд. Вот что такое зухд. Это отсутствие далеких надежд. Лейса биаклиль гализ вала любсиль айба. Это не поедание грубой пищи или ношение шерстяных плащей. То есть, когда человек ест какую-то специально грубую пищу, да, или специально носит какую-то такую грубую одежду. Так, зухд, это на самом деле, говорит Суфьян ас-Саури, касруль амаль. То есть отсутствие у человека далеких надежд. Мы говорили с вами приводили хадис про пророка, алейхиссалату вассалям, где он нарисовал длинную-длинную линию. Квадрат, в ней точку. Хорошо. Потом из нее, из этого квадрата, тянется длинная линия. И сказал, что вот этот квадрат, это вот точка человека. И вот это его аджаль, его смертный час. Он вокруг него. То есть недолго человеку на самом деле жить. Но вот эта линия, которая выходит далеко-далеко, это его надежды. Человек думает, что он будет еще долго у него впереди, думает он. Так вот, захид, зуд, воздержанность, это когда человек оставляет далекие надежды. И сказал Джунейд, я слышал, как Сария говорил, что Аллах, субхану ва тааля, удаляет из сердец своих угодников, своих аулия, любовь к мирскому, привязанность к мирскому, защищает своих избранных рабов от этого. Удаляет это из сердец своих возлюбленных, потому что он недоволен для них этим. И сказал, зухт слова Аллах Субхану ва Та'аля, ликейля тасу аля ма фатакум, ва ла тафраху бима атакум, Аллаху ла юхиббу кулла мухталин фахур. Чтобы вы не сокрушались по поводу того, что вам не досталось. И чтобы вы не ликовали по поводу того, что вам дает Аллах. Поистине Аллах не любит каждого хвастливого, горделивого. То есть в этих словах изложено, что такое зухт. Аллах Субхану ва Тааля излагает. Ликейля тасу аля ма фатакум. Чтобы вы не печались, если не сокрушались по поводу того, что упущено, что не дано. То есть человек, он не ликует, если что-то ему дается из мирского. Не ликует, не хвастается, не проявляет гордость, не привязывается к этому. Не ликует, но в то же время, если что-то теряется из мирского у него, что-то недостается, или что-то он теряет, то он не испытывает горечи. Это есть зухт. Яхья ибн Муаз сказал, зухт, он дает человеку щедрость при трате имущества, а любовь дает человеку щедрость сахаби рух, то есть он тратит свой дух, то есть щедрость на дух свой. Хорошо. То есть зухт – это щедрость, плод его, щедрость на имущество, а любовь, плод его, это щедрость на дух человека. Говорил Ибн Джаля, давая определение зухта, он сказал, это назар или дуни бяни завар. Зухт – это когда человек смотрит на мирскую жизнь глазами заваль, то есть понимание того, что эта мирская жизнь, она бренная. И в его глазах она видится незначительной, эта жизнь. И ему легко отказаться от нее, отказаться от мирского. Ибн Хафиф сказал, зухт вуджуду раха фил хуруджи мин аль-мильк. Зухт – это когда человек спокойно выходит из обладания чем-то. То есть обладанием каким-то имуществом человек, если лишается этого, то он спокойно лишается, выходит из этого спокойно. Джунейд говорил также, зухт хулуву аль-кальб махалет мин аль-йад. Зухт – это свобода сердца от того, чего нет в руке. Хорошо? Это зухт. То есть, если не обладает человек чем-то, то и сердце его свободно от этого. Имам Ахмад сказал, зухт фи дунья касруль амаль. Хорошо? То есть, как Суфьяна Саури, определение зухта, то есть, зухт в этом мире – это касруль амаль. То есть, это отсутствие долгих надежд, далеких надежд. В одной из версий от имама Ахмада передано, что он сказал, что зухт – это адаму фарахи би икбалиха, ва ля хузни аля идбариха. Сказал, зухт – это когда человек не ликует, когда что-то мирское приходит к нему. Хорошо. И не печалится, если что-то уходит. И спросили его про человека, имама Ахмада спросили о человеке, у которого есть 1000 динаров. Может ли быть он аскетом? То есть, может ли он считаться захид, быть воздержанным? У него 1000 динаров. Можно назвать? Может быть он быть таким? Он сказал, да, может. При условии, что не ликует, когда становится их больше, и не печалится, когда их становится меньше. Абдулла ибн Мубарак сказал: «Зухд васихату билля махуббиль факр». Зухд – это вера в Аллаха, доверие Аллаху с любовью к бедности. К бедности что имеется в виду? Не имеется в виду под бедностью, то есть Абдулла ибн Мубарак не имеет в виду бедность, а такую, когда человек принужден ходить, просить кого-то, нищенствовать, быть униженным среди людей. От этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям прибегал за защитой к Аллаху субхану ва тааля. Он говорил: «Аузу бика мин аль-факр». Я прибегаю к тебе от бедности, от униженности. Это достоверный хадис пророка алейхи ва саллям. Ибн Мубарак имеет в виду что здесь? Имеет в виду под бедностью то, что противостоит богатству и роскоши. Хорошо? То есть имеется в виду под бедностью здесь наличие у человека того, что необходимо ему для жизни, для его пропитания. При наличии удовлетворенности. Хорошо? То есть у человека есть то, что ему нужно, то, что хватает ему, альхамдулилля. Необходимое есть, и при этом есть удовлетворенность у него. Как пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Счастлив тот, кто принял ислам, дано ему в качестве пропитания ему необходимое, и при этом Аллах субхана сделал его удовлетворенным тем, что он ему дал». Хадис, который приводится в Сахих аль-Джами. Абдул-Вахаб ибн Зейд сказал: «Зухд – это зухд фи динар ва дирхам». Это воздержанность по отношению к динарам и дирхамам. Сулейман ад-Дарани сказал: «Зухд – это оставление того, что отвлекает тебя от Аллаха». Такое же мнение передано от Шабли. Яхья ибн Муаз сказал: «Никто из вас не достигнет настоящего зухда до тех пор, пока не приобретет три качества. Амалюн биля аляка – совершение деяний без привязывания к чему-то, без привязанности к чему-то. Произнесение слов без алчности и величия без стремления к власти». Хорошо? То есть величие у человека, но без стремления к власти. Также говорят, что суть зухда – это воздержанность в нафсе, воздержанность в душе человека. Также говорят некоторые, что зухд – это когда человек отдает предпочтение другим, это называется аль-исар, отдает предпочтение другим, и когда он богат, хорошо, вот это зухд будет. Но если он это делает, когда он сам нуждается, все равно отдает предпочтение другим, то тогда это уже не просто зухд, тогда это говорит он футуа, то есть это будет уже доблесть, геройство. Аллах субхану тааля сказал по поводу ансаров: «Ва-юсируна аля анфусихим, валяу кана бихим хасаса». И они отдают предпочтение перед собой, мухаджирам, хотя у самих у них есть нужда. Или есть стремление к этому, есть нужда. Имам Ахмад, Ахмад ибн Хамбаль, сказал, что зухд, он имеет три проявления, то есть три аспекта необходимых. Первое – это оставление харама, оставление человеком харама. И это зухдуль-авам, сказал он, то есть это зухд для всех, зухд простых людей, минимум его должен быть такой – оставление харама. Второе – это таркуль фулуль мин аль-халяль. Это оставление, сказал он, лишнего в пользовании халялем. То есть в пользовании дозволенным Аллахом, оставление того, что лишнее, сверх необходимого человеку. Это уже зухду аль-хавас. Это зухд особых уже людей. И третье, таркума йешгалю аниллах. Оставление того, что отвлекает от Аллаха. Это зухд знающих. То есть зухд лавам, простых людей, это что? Оставление харама. Зухд особых людей, это оставление пользования лишним из халяля. Зухд знающих, это оставление того, что отвлекает тебя от Аллаха. Это слова имама Ахмада. И эти слова, они как бы заключают в себе все, что сказано выше по поводу определения зухда. всеми другими шейхами, включает в себя это. Плюс еще эти слова разъясняют, что нам? Некоторые подробности, разъясняя степени в зухде, воздержанности. Поэтому это определение имама Ахмада, оно из самых ёмких, из самых содержательных определений понятия зухд. И это указывает на то, что он находился на высоком уровне знания об этих вещах. Имам Шафии, рахмаху та'аля, он засвидетельствовал об имамате, то есть о том, что Ахмад, он имам в восьми вещах. Он имам в восьми вещах. И одна из этих вещей – это зухд. То, что он был имамом, предводителем в зухде, в воздержанности. Все знающие единодушны в том, что зухд – это путешествие сердца от места его в мире, хорошо, путешествие его и уход от этого и взятие из мест вахера. И поэтому у многих из предшественников есть различные книги по поводу зухда. Абдулла ибн Мубарака есть зухда книга, имама Ахмада есть зухд, Вакия и у других. Зухд связан он с шестью вещами, то есть человек он не может носить имя зухд, если он не будет проявлять в этих шести вещах, в имуществе, в формах, во власти, в отношении людей, в отношении души и во всем, что кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Не подразумевается под зухдом отказ от имущества вообще. То есть некоторые думают, что зухд, аскетизм – это когда человек отказывается от имущества, от того, чтобы владеть чем-то. Сулейман, алейхиссалам, и Дауд, алейхиссалам, они были из самых аскетичных людей. В свое время они были самыми аскетичными людьми. Но при этом у них было много имущества, и была власть, и были женщины. Наш пророк, алейхиссалам, вообще из всех людей самый аскетичный, самый воздержанный из всех людей вообще, абсолютно. Но у него было 9 жен. То есть, когда он умер, оставил после себя 9 жен. Али ибн Аби Талиб, или Абдурахман ибн Ауф, или Зубейр ибн Аввам, или Усман, тоже они были из аскетов, из воздержанных людей, из зухад, все были захиды, но у них было имущество и были деньги. Аль-Хасан ибн Али тоже был из аскетов, из воздержанных людей, но был человеком, у которого было много любви к женщинам, что много женился он на женщинах, Хасан ибн Али. И был одним из самых богатых людей. Абдулла ибн Мубарак из имамов зухда, из предводителей аскетизма и воздержанности, но у него было много тоже имущества. Лейс ибн Саад тоже был из имамов зухда, и тоже у него был капитал. Он говорил, если бы не было это, то использовали бы нас в качестве платков, которыми вытираются эти. Хорошо. Из лучшего, что сказано по поводу зухда, это слова Аль-Хасана, Хасан аль-Басри и других, что зухд не заключается в запрещении халяля в этом мире. Или в том, чтобы лишаться и губить имущество. Но зухд заключается в том, что то, что в руках Аллаха, должно быть для тебя важнее того, что у тебя в руке. То есть ты больше должен быть привязан к тому, что в руке Аллаха, к тому, что имеешь ты в своей руке. И, говорит он, стремление твое к награде за потерянное, то есть ты что-то потерял по воле Аллаха, твое стремление к награде за это должно быть больше, чем к стремлению к этой вещи, если бы ты ее не потерял. Хорошо. То есть, если у тебя что-то есть, ты стремишься к этому, есть стремление к этому. Так вот, если человек потерял что-то, стремление к награде за это, за эту потерю, должно быть у него больше, чем стремление к этой вещи, если бы он ее что, не лишился. Это вот одно из самых содержательных определений зухда. Одно из лучших слов, сказанных по поводу того, что такое зухд. Есть хадис, который возводит цепочку передачи к пророку, алейхиссалям, где сказано то же самое, но относительно иснада этого хадиса. говорят уляма, в частности Аль-Албани, что он очень слабый. Приводится он в Сунан ибн Маджа, сказано, что хадис слабый. То есть это слова Хасана аль-Басри. Теперь Ибн-Аль-Кайим здесь поместил такой вопрос, ответ на него, или разбор этого вопроса. Он сказал, что среди людей есть разногласия по поводу того, возможен ли зуд в наше время или нет. То есть во времена Ибн-Аль-Кайима, конечно. Не говорим о наших временах. Во времена Ибн-Аль-Кайима такой вопрос стал. Говорит, у людей разногласия, возможен ли зуд в наше время или нет. Абу Хафс говорит, он говорит, нет, зуд, он может быть только в отношении воздержанности, связанной с халялем. То есть зуд, он только может быть по отношению к чему? К халялю, к дозволенному. То есть воздержанность от дозволенного. А сегодня халяля нет у нас, у людей. То есть то, чем пользуются люди, не халяль. Но поэтому и нет зухда, поэтому нельзя назвать это зухдом, воздержанность. Потому что воздержанность – это оставление чего или отказ от чего? От того, что халяль, но не приносит пользы в ахира. А сегодня нет халяль у людей, то, чем они пользуются, поэтому нет зухда. Конечно, многие люди не согласились с ним, говорит Ибн-Аль-Кайим, сказали, нет, халяль он есть сегодня, уже есть в мире халяль. Хотя, конечно, харама много. Но даже если нет халяля, сказали они, то все равно это тоже зухд. То есть, тем более, это требует отказа от этого и воздержания от этого, если это не халяль, а харам. Тем более, требует воздержанности. И человек, если и берет из этого что-то, то есть, если предположить, что не осталось халяля, а все харам, только то, чем пользуются люди, хорошо, то тем более, нужно воздерживаться тогда и брать из этого, как человек, который вынужден взять что-то, находится в таких обстоятельствах, когда он вынужден, как человек, например, вынужден есть кровь или есть мясо свиньи. Он ест столько, сколько ему что необходимо, только потому что, чтобы не умереть, потому что он вынужден. Вот так же и с этим вопросом. Юсуф ибн Асбат говорит, если до меня дошло, такая весть такая бы дошла, что какой-то человек достиг в зухде, в аскетизме, уровня Абу Зарра, или Абу Дарда, или Сальмана, или Махдада, и им подобных, из сподвижников пророка, алейхиссалату вассалям, то я бы не сказал, что он захид, что он аскет. Потому что зухд может быть только относительно вещей, которые являются чистым халялем. А чистый халяль сегодня в наше время отсутствует. То есть полностью, что это халяль, то, что человек имеет. Что касается харама, говорит он, то если ты будешь пользоваться им, совершать его, то накажет тебя Аллах Субхану ва Тааля. То есть это не зухд уже. Это ты должен оставить. Если будешь пользоваться, накажет тебя Аллах Субхану ва Тааля. То есть разногласия среди людей по поводу того, чего касается зухд. Халяля, оставление халяля, оставление харама. Некоторые люди сказали, что зухд бывает только в отношении чего? Халяля и больше ничего другого. Потому что оставление харама это не зухд, это фарз. Это обязательно. Другие сказали, нет, зухд бывает в отношении харама, то есть оставлять харам нужно, вот это и есть зухд. А халяль, это милость, это Аллах Субхану Таля, которую он дает своим рабам. Аллах Субхану Таля любит видеть следы своей милости, проявление своей милости у рабов. Любит, чтобы рабы благодарили его за милости. Если человек благодарит Аллаха за его милость и пользуется его милостями, которые он дает, использует их в богоугодных целях, в угодных Аллаху целях, проявляя покорность Аллаху Субхану ва Тааля. Использует то, что дал Аллах ему из халяля, как путь к краю Аллаха Субхану ва Тааля. Это лучше, чем воздержанность от этого, отказ от этого. Лучше, чем сторониться путей приобретения этого. Какое из этих мнений правильно? То есть мы привели первое мнение и привели второе мнение. Какое правильно? Что лучше? То есть зухд это оставление харама, но не халяля, или это что касается именно халяля, отказ от халяля. Правильное мнение такое. Это итог, вывод Ибн-Аль-Кайима, рахимаху тааля, если тебя халяль отвлекает от Аллаха, то тогда воздержанность в отношении этого лучше. Если не отвлекает тебя от Аллаха, но наоборот, ты благодаришь Аллаха за это, ты проявляешь благодарность Аллаху за это, то тогда такое положение лучше. И что тогда будет зухдом в таком положении? Итак, если халяль отвлекает человека от Аллаха Субхану ва Тааля, тогда лучше что? Воздержание, зухд от этого. Если наоборот, человека не отвлекает, а способствует еще большей благодарности человека Аллаху Субхану ва Тааля, тогда такое положение лучше. Но что тогда будет зухдом? То есть у человека есть халяль, он пользуется им благодаря Аллаху Субхану ва Тааля, увеличит в нем благодарность, тогда зухд в данном случае это освобождение сердца от привязанности к этому халялю, который у тебя есть. Это спокойное отношение к этому. Как мы говорили, деньги должны быть в кармане, но не в сердце. Хорошо? Итак, вот это вот заключение Ибн аль-Кайима, рахимаху Тааля, очень точное и правильное, что если тебя отвлекает это от Аллаха Субхану Тааля, тогда воздержаться от этого. Это лучше. Если не отвлекает, а способствует, наоборот, благодарности твоей Аллаху Субхану Тааля, тогда это лучше, но при этом ты должен не иметь привязанности к этому в сердце. Это будет зухд в твоем положении. То есть должен быть спокоен. Имам Аль-Харави, рахимаху Тааля, то есть автор книги «Аль-Маназиль», шархом которого, то есть разъяснением которой является книга Мадариджу Саликин ибн Каим, он говорит: «Азот хуа искату рахба анишей билькуллия». Это полное неспровержение устремленности к чему-то. Под чем-то он имеет в виду все, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Под неспровержением устремленности к этому, он имеет в виду устранение этого из сердца, то есть обрывание связи сердца с этой устремленностью. А под словом полное неспровержение, что он имеет в виду? Имеет в виду, что человек не отвлекается на это и не томится по этому, не оборачивается на это. Итак, имам Аль-Харави говорит: «Искату рагба анишей билькуллия». То есть полное неспровержение устремленности к чему-то. К чему-то? То, что кроме Аллаха Субхану ва Тааля. Неспровержение, удаление этого из сердца. То есть обрывание связи сердца с этой устремленностью. Обрывание привязанности сердца к этому. А полное, то есть так, что человек не оборачивается на это, не отвлекается на это, не обращает на это внимания, не томится по этому. И говорит он, что для простых людей зухд, то есть такая воздержанность и устранение сердца привязанности к чему-то, кроме Аллаха Субхану Тааля, для простых людей это поклонение, это курба. Это то, посредством чего они приближаются к Аллаху Субхану Тааля. Для человека более высокого уже уровня, человеку, который осознанно идет по пути якона буду, якона стоим, для него это уже становится барура, то есть это уже для него становится необходимым, хорошо? То есть для него зухд уже необходим, так же необходим, как для него необходима еда или для него необходимо питье. Потому что если он привязан к чему-то помимо Аллаха Субхану ва Тааля, то тогда не уходит вот эта вот преграда между ним и целью, к которой он стремится. Чем дальше эта вещь, которая привязана к сердцу человека, от цели, к которой он идет, тем больше сторонится человек, тем меньше должен быть привязан к этому. То есть степень привязанности зависит от того, насколько далеко это от того, к чему стремится человек. И для особых уже людей зухд, если для первых это было что? Поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Для вторых это что? Необходимость. То для третьих это отсутствие этого вызывает у них страх. Для них это страх. Почему? Потому что они боятся, что то состояние отношений их с Аллаху Субхану ва Тааля, их отношения с Аллахом усладачей для них, что это может омрачиться, ясность и безоблачность этих отношений с Аллахом Субхану Тааля может омрачиться вот этим вот отвлечением их на что-то другое, помимо Аллаха Субхану Тааля. Поэтому для них зухд – это предмет опасения, предмет страха. Потеряв его, они тем самым потеряют то состояние, в котором они находятся. Итак, это как бы три что? Отношение к зухду у разных людей. И говорит имам Аль-Гарави, что зухд, он имеет три ступени. Три степени, три дараджа. И первая ступень заключается в следующем. Зухд и шубха – это воздержанность, оставление сомнительного. После оставления харама, остерегаясь упрека, не желая умаления своего имана или умаления, и не желая быть соучастником с нечестивцами. Итак, говорит имам Аль-Гарави, первая степень зухда, воздержанности, это зухд фи шубха, то есть оставление шубха. Что такое шубха? Это оставление чего-то, что для раба не ясно, что для него сомнительно. Халяль это или харам это вызывает у человека сомнения. Так вот, первая степень зухда – это оставление вот этих вещей, муштабага, то есть вещей, которые что? Не ясны для человека, являются ли они харамом или являются халялем, как в хадисе Нумана ибн Башира, который он передал пророку, алейхиссалату вассалам. Аль-халалю бейин, валь-хараму бейин. Халяль – ясен, и харам тоже ясен, то есть дозволенное ясно, и недозволенное харам тоже ясно. Но между этими вещами, между халяль и харам, есть умур муштабиха, то есть вещи неясные, сомнительные для человека, неясные. «Ля яляму гунна кесирмина нас», говорит пророк, алейхиссалату вассалам. То есть многие люди не знают их. И тот, кто оставляет неясное, сомнительное, тот остерегается тем самым, защищается от харама. А тот, кто совершает и впадает в эти состояния шубухат, то есть совершает вот эти вот вещи, которые являются для него сомнительными, тот попадает в харам, то есть находится на грани того, чтобы попасть в харам. Как человек, который, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, пасет скот вокруг заповедной территории, по краю ее пасет своих овец и вот-вот попадет туда. Хорошо. То есть попадает туда, потому что он прямо на самой границе пасет. На самой границе пасет свой скот. Поистине у каждого царя, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, есть такая запретная территория. А запретная территория Аллаха – это наложенные им запреты. Махаримуху. И поистине, говорит он, «Аля ва инна филь джасади мудгха». Поистине в теле есть кусочек плоти. «Иза салюха салюха». Если в порядке этот кусочек плоти, то тогда в порядке все тело. Если не в порядке, испорчено, то тогда испорчено из-за этого и все тело. Это не что иное, как сердце. Итак, вот шубухат, то есть сомнительные деяния, это как межа. Барзах. Между халялем и харамом. Это не харам, но это не халяль. Это между ними. Это барзах. Это межа. Такая приграничная территория. Аллах Субхана ва Тааля, Он сделал между двумя противоположностями межу. То есть между каждыми двумя противоположностями есть межа. Барзах. Так Аллах Субхану Тааля сделал между смертью, то есть сделал смерть, вернее, саму, и то, что после смерти, мучение могилы и так далее, что есть. Вот это Аллах Субхану Тааля сделал барзахом. Барзах, то есть межа, промежуточное состояние между чем? Дунья, мирской жизнью, и между аль-ахира, вечной жизнью. Это не дунья, но это еще и не последняя обитель. Аллах Субхану ва Тааля сделал прегрешение аль-маасы барзах, то есть межой между иманом, верой, и неверием, куфром. Аллах Субхану ва Тааля сделал аль-а'раф, преграды между раем и адом. Мы знаем, что будет то, что называется аль-а'раф. Такая преграда, которая что не ад и не рай, и люди будут находиться на ней какое-то время. Некоторые люди, хорошо, которые будут смотреть в сторону обитателей ада, ужасаться, в сторону обитателей рая, аль-а'раф. Аллах Субхану ва Тааля сделал между местами, где совершается хадж, обряды хаджа, тоже такие территории, межа, барзах, которые разделяют эти территории друг от друга, которые не относятся ни туда, ни сюда. Например, Мухассир – это вот межа между Миной и Муздалифа. Не входит ни в Мину, ни в Муздалифа. Поэтому человек не ночует там в ночь Лейлату Джама и не ночует там в ночи Мины тоже. Потому что это не Муздалифа и это не Мина. Или Ибн аль-Кайим Батну Урана, это тоже барзах, то есть межа между Арафатом и между Аль-Харамом, то есть заповедной территорией. И ни к Хараму не относятся, и ни к Арафа не относятся. Дальше говорит Ибн аль-Кайим, между восходом зари и восходом солнца, время, вот это вот, промежуток временной, это тоже барзах, межа между ночью и днем. Это не ночь уже, потому что ночь закончилась с восходом зари. Но это еще и не день. Потому что день сам начинается с восхода солнца. Хотя и в понимании шариата это считается, что еум. То есть не лейля, а еум. То есть то, что противоположно ночи. Но это не нагар, то есть это не светлое время суток, когда уже светло, когда то, что считается днем, да, обычно у людей. То есть это промежуток, барзах. Точно так же и на пути следования к Аллаху Субхану ва Тааля. Между этапами есть вот такие вот промежуточные этапы. Есть межа. Знают их те, у которых есть знания об этих этапах. И многие состояния на самом деле являются вот такими промежуточными. Человек думает, что это и есть цель. И избавиться от этой ошибки могут только люди, которые понимают этот путь. И ученые, говорит он, это указатели на этом пути, указывающие это. Итак, первое, что входит в первую стадию, говорит имам аль-Гарави, это что? Первую ступень. Оставить шубхат, оставить сомнительное. Но, говорит он, ба'да таркиль харам. Но это нужно сделать после оставления харама. То есть шубхат, сомнительное, неясное, оставляется только после того, как человек оставляет харам. Сказано, опасаясь упрека. То есть, человек должен оставлять шубухаты, сомнительное. Почему? Опасаясь того, что его упрекнет Аллах Субхану ва Тааля. Ради этого. И сказано, и опасаясь, и не желая умаления своего уровня. То есть, что упадет его уровень в глазах Аллаха Субхану ва Тааля. Не из-за того он это оставляет, что упадет его уровень в глазах людей. Хотя, конечно, переживание человека за то, что его уровень упадет в глазах людей, что перестанут там, его уважать или будут его порицать, хорошо, это само по себе не является запрещенным. Хорошо? То есть непорицаемо само по себе. Но человек не должен думать о том только, что, как, что люди о нем думают. Хорошо? Или свое положение среди людей. Нет. А человек должен думать, каково его положение перед Аллахом Субхану ва Тааля. Понятно? Итак, человек оставляет шубухаты, боясь упрека со стороны Аллаха Субхану ва Тааля и не желая потерять свой статус в глазах Аллаха Субхану ва Тааля. И третье сказано здесь, и нежелание мушаракатуль фусак, то есть быть вместе с нечестивцами. не желая быть вместе с нечестивцами. Что это значит? Означает это следующее, что там, где есть что-то завлекающее из мирского в этом мире, то там толпятся нечестивцы. Фасики. Если есть что-то привлекательное в этом мире, то там конкуренция. Там толпятся нечестивцы. Там полно народу. Там давка. Там толкучка. И Захид, воздержанный человек, ему не хочется быть, он не желает быть и соучаствовать с этими нечестивцами вместе вот в этой вот толкучке. Он возвышает себя над этим. Из-за того, что соучастники здесь, они низкие. И поэтому, когда спросили одного человека, что заставляет тебя быть воздержанным в этом мире, он сказал, «Киллату вафаиха» – это то, что мало преданности в этом мире, верности. И много грубости и жестокости. И презренные низкие соучастники, соучаствующие с тобой здесь презренные низкие. И как один сказал человек, что если упала муха в еду, я убираю свою руку, хотя моя душа и желает этого. И точно так же львы, говорит он, отстраняются, уходят от водопоя, если лакают из него собаки. Итак, это первая ступень. Вторая ступень, говорит имам аль-Гарави, рахимаху та'аля, зухду филь-фулуль, отказ от излишков и того, что превышает необходимое для поддержки человека и необходимое пропитание ему для того, чтобы дойти. И использование свободного времени, заполняя полезным свое время, и прекращение смятения и украшение, то есть человек украшивается украшением аль-анбия ва-сиддиқин, то есть пророков и правдивейших. Итак, говорит он, вторая ступень – это отказ от аль-фудуль. Аль-фудуль – что это? Это излишки, то есть все, что превышает потребности человека. Это все, говорит он, что больше, чем аль-муска. Муска – то есть то, что является опорой для человека, что поддерживает его существование из еды, из питья, из одежды, из места жительства, там, из жилья, хорошо, из супругов, то, в чем он нуждается. И сказано и аль-балях, то есть то, что больше, чем аль-балях. Что такое аль-балях? Балях – это то, что необходимо для путника, чтобы дойти до цели. Хорошо, то есть вот он идет от одной стоянки к другой стоянке, что ему необходимо, чтобы доходить? Необходимость пропитания. Все, что сверх этого, оставление этого, это вторая стадия. И человек проявляет здесь воздержанность, и при этом сказано, он использует свое время для того, чтобы заполнить его полезным. Первая ступень. Люди проявляли там зухд, почему? Боясь упрека. Или опасаясь чего? Понижения своей степени, умаления своей степени. Эта ступень уже выше, более значительная. Почему? Потому что здесь человек использует свое свободное время для того, чтобы наполнить это время служению Аллаху Субхану Та'аля. Общению с Аллахом Субхану Та'аля. Потому что если человек он занят излишками в этом мире, сверх того, что нужно ему, то тогда он теряет возможность использовать шансы, использовать то время, которое ему дается. Потому что, говорит Нуль-Кейм, «Фальвахту сейф, изалям та-та-му, вайля катак». Время – это меч. Хорошо. Если не разрубишь его, то есть не будешь использовать время, то он разрубит тебя. Как заполнение времени, что имеет в виду имам аль-Гарави? Имеет в виду, что нужно заниматься в каждое данное тебе Аллахом время тем, что приближает тебя к Аллаху Субхану ва Тааля. Или тем, что поможет тебе, является подспорьем для того, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля. Сюда включается еда, прием пищи, питья. Сюда включается и супружеская жизнь человека, и включается сон, и включается отдых. И если человек все это делает, то есть ест, пьет, живет супружеской жизнью, или отдыхает, или спит, если он делает это с намерением получить силы для выполнения того, что любимо Аллах Субхана ва Тааля, и делает это с намерением отстранения, ухода от того, что ненавистно Аллах Субхану ва Тааля, то тогда это тоже входит в понятие чего? Заполнения времени полезным. Даже если, говорит Нуль-Каим, в этом есть и большое наслаждение для человека, даже если он очень наслаждается этим, если намерение у него какое? Получить силы для выполнения того, что любимо Аллаху. Если у него намерение, делая это, чтобы не впасть в харам, чтобы не сделать то, что ненавистно Аллаху Субхану ва Тааля, то тогда это тоже входит в заполнение время полезным. То есть, говорит он, заполнение времени полезным не означает оставление наслаждений и приятных вещей или благого из того, что дал Аллах Субхану ва Тааля человеку в этом мире. Но только здесь важно, что, почему человек это делает. Что внутри при этом у человека. И может быть, говорит он, правдивый человек, его сердце, пока он ест, или пока он пьет, или даже пока он совершает половые отношения с женой, или пока он отдыхает, может быть, его движение сердца, которое при этом есть, сильнее, чем некоторое время движение его, которое он совершает телом. Хорошо? То есть, какие-то поступки, которые он совершает органами, богоугодные, может быть, движение в это время у него не столько он проходит пути, сколько когда он, например, пьет или ест, зависит от того, что человека внутри при этом, да, ради чего он это делает. И говорит он, это дает силы душе человека. Это помогает ей не обращать внимания тогда на что-то, не отвлекаться на что-то. Она получает какую-то радость, душа получает какую-то радость. Эта радость напоминает ей о большей радости. Хорошо. О большей радости, которая несравнима с этой. И дает человеку сконцентрированность, дает ему силу, дает ему активность. И пресекает вот эти вот причины, которые ведут к тому, что человек отвлекается на постороннее. То есть дает такие удивительные плоды, сказано здесь. То есть никакого сомнения в том, что если душа, говорит, он получает свою праведную долю, то есть нафс получает праведную долю, как Пророк сам сказал, поистине у души твоей, у нафса есть право на тебя. Да кому он это сказал? Абдулла ибн Амр ибн Расу. Ли нафсика алейка хак, то есть у твоего нафса есть на тебя право. Хорошо? Так вот, если нафс получает свою правильную и праведную долю из мирского, тогда она что? Душа укрепляется. То есть душа уже становится обрадованной и собирается, концентрируются силы человека. И тогда уходит вот эта рассеянность, посторонние какие-то мысли и какая-то несобранность человека. Итак, это вторая стадия. Здесь на второй стадии говорит он «вахасмуль джаш», то есть пресечение смятения. Что это значит? Это значит, что зуфт – это вторая его степень. Здесь включает в себя, что человек перестает и прекращает вот эти вот колебания, которые есть у него в сердце, связанные с его привязанностью к каким-то мирским причинам, к каким-то устремлениям в этом мире. То есть боясь или стремясь, или любя, или ненавидя и так далее. И говорит он, зухт не может быть подлинным, пока человек не пресечет вот это вот колебание, не уберет его из своего сердца, не обращая внимания на вот эти причины мирские, то есть не привязываясь к ним. То есть колебаний нет в сердце человека. Когда он делает это и когда оставляет это. То есть зухт, говорит он, на самом деле зухт – это зухтуль кальб, то есть это воздержанность сердца. Зухт – это не оставление того, что в руке. Не оставление рук или других органов. А зухт – это, прежде всего, что? Зухт, который в сердце. Как мы уже говорили на прошлых занятиях, что были, что самые воздержанные люди, зухат, да, но при этом, как Сулейман в свое время, или Дауд, были самые богатые люди в свое время. Пророк, алейхиссалям, был самый вообще воздержанный человек и аскетичный, но при этом у него было 9 жен. То есть это освободить. Что значит это пересечение смятения, колебания? То есть освобождение сердца от этого, от привязанности к этому. А не освобождение руки просто от этого, того, что есть в руке. И третья ступень зухда, говорит Нуль-Кайма, зухду фи зухд. То есть это воздержанность по отношению к воздержанности. И говорит, он заключается в трех вещах. Истихкар мазахат фи, то есть не видеть значительным то, от чего ты воздерживаешься. И сравнение с друг другом, то есть когда у человека сравниваются состояния его в зухде, и уход человека от того, чтобы видеть приобретение. Итак, что подразумевается здесь? Итак, он говорит, третья ступень, три вещи включает в себя. Первая вещь – это ихтикар мазахада фи, то есть не видит человек значительным то, от чего он воздерживается. Сердце человека, если оно полно любовью к Аллаху Субхану Атали, возвеличиванием Аллаха Субхану Атали, он не видит то, что он оставляет ради Аллаха Субхану Атали из мирского, чем-то таким уж значимым. Не считая, что то, что он оставил из мирского, это заслуживает того, чтобы быть жертвой ради Аллаха Субхану. Он не видит это значимым, потому что его сердце полно любовью к Аллаху, возвеличиванием Аллаха Субхану Атали. Потому что весь этот мир со всем, что в нем есть, не стоит у Аллаха, как сказано в хадисе, даже крылышко комара. Поэтому человек, у которого есть знание, а это уже какая ступень зухда? Третья ступень зухда. Человек, у которого есть знание, он не считает, что его зухд, его воздержанность – это что-то такое великое, с чем нужно считаться, что нужно обращать внимание. Человек, у которого настоящий зухд, он стесняется возвеличивая Аллах Субхану Таля, зная, кто такой Аллах Субхану Таля, считать то, что он оставил ради Аллаха, чем-то уж таким значимым, чтобы замечать эту свою воздержанность. То есть так же, как он отказывается от чего-то ради Аллаха Субхану Таля, сам зухд это для него тоже что растворяется здесь. То есть он стесняется упоминать об этом языку и стесняется даже видеть это в своем сердце. Что вот я оставил там что-то значительного сделать. Потом сказано, уравниваются состояния у этого человека в зухде. Что это значит? То есть человек на этом уровне, то, что он взял из мирской, то, что он не взял, у него как-то это одинаково. То есть нет цены. И это тоже из тонкости понимания зухда. То есть человек, он воздержан, и когда берет что-то, и когда что-то оставляет. Потому что мы сказали, зухд он где? В сердце человека. Потому что то, что он берет или то, что оставляет для него, в его сердце, оно не имеет цены. Не имеет большой цены. И третье, что он говорит здесь на третьем этапе, «Заапан шугудили эктисаб», то есть человек уходит от того, чтобы видеть приобретение. Что он имеет в виду, имам Аль-Гарави, здесь? Это значит, что если человек своим сердцем не считает в своем сердце этот мир чем-то значимым, и у него приравнивается тогда состояние, когда он берет или когда он оставляет, то тогда он не считает, когда он что-то оставляет, не считает это каким-то особым приобретением, которое дает ему какую-то ступень перед Аллахом Субхану Тааля. Потому что то, что он оставил, это меньше в его глазах того, чтобы считать это каким-то приобретением. Чтобы считать, что оставив это, он заслуживает каких-то возвышений на какие-то ступени. И другое значение может быть этого, то есть оставление, видение, приобретение. То есть человек видит, что все, что ему дается, или все, что у него забирается, все это от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть человек видит, что если что-то оставляет он, да, или что-то он дает, то это Аллах Субхану ва Тааля, он один, который дает или который он лишает. То, что он взял, то это из того, что дал Аллах Субхану Таля. То есть, как вода течет в реке. Если что-то он оставляет ради Аллаха, то Аллах Субхану Таля, он тот, который не дал ему и лишил его этого. И то есть, он видит единого Аллаха, который фааль лима юрид, который делает, что пожелает. То есть, не видя это свое приобретение или свое оставление. То есть, человек вот так вот весь сводит свои устремления, свои мысли к Аллаху Субхану Тааля. Это то, что касается нашего сегодняшнего занятия. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум аллах.